Даже сам Гнедой и заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни любезные, ни почтенные. Чубар и чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его!» — думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами. «Небось, знает, где бить. Не хлыстнет прям по спине, а так и выбирает место, где поживее. По ушам зацепит или под брюхо захлыстнет. Направ, что ли?» С таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными освеженными полями. «Нет, нет, я уж покажу», — отвечал девчонка. «Куда ж?» — сказал Селифан, когда подъехали поближе. «Вот куды!» — отвечала девчонка, показывая рукой. «Эх ты!» — сказал Селифан. «Да ты есть направо! Не знает, где прав, где лево!» Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж. К тому же почва была глиниста и цепко необыкновенна. То и другое было причиной, что они не могли выбраться из проселка раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою начерневшее вдали строение, сказавши: «Вон, столбовая дорога». «А строение?» — спросил Селифан. «Трактир», — сказала девчонка. «Ну, теперь мы сами доедем», — сказал Селифан. — «Ступай себе домой». Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!» Чичиков дал ей медный грош, и она побрела во свояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.